Братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие для рассуждения, для молитвы из Евангелия от Иоанна. 4 глава, 46 стиха. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Братья и сестры, здесь одно из чудес Иисуса описано. В Евангелии от Иоанна вообще 7 таких, ну, может быть, 8 чудес, которых евангелист более подробно описывает. Вот мы здесь видим несчастного отца, у которого сын был болен при смерти. Ну, в буквальном смысле, конечно, его болезнь называлась горячка. И, видимо, это какое-то воспаление было. И она была вот настолько серьезной, что очевидно, что должна была закончиться летальным исходом. Но я как бы здесь такую мысль или духовный какой-то вывод делаю. Эта болезнь имеет название грех. Люди поражены страшным, ужасной болезнью по имени грех. И этой болезни невозможно найти какое-то лечение, которое было бы в человеческих силах. Вот здесь не случайно отмечено, что это был царедворец. То есть человек, который располагал очень большим влиянием, очень большими средствами. Он мог бы сделать для своего сына все возможное по тем временам, лучшие лекарства, самых лучших врачей. Если нужно было бы что-то еще сверх, он нашел бы и это. Но мы видим, что все его богатства и влияния были бесполезны. Сын был болен и при смерти. Мне почему-то параллель вспоминается с историей из Евангелия от Луки, притчей о блудном сыне. И тоже богатый отец, а вот у сына была такая греховная горячка. Помните, да? Как ему хотелось где-то повеселиться с друзьями своими. И поэтому он попросил у отца надлежащую ему часть имения и уехал за границу. Там, казалось, ему жизнь будет намного счастливее, веселее, лучше. Наверное, как сердце отца тоже болело, когда он видел, что вот эта горячка его не оставляет. И сын удалился от отца, и в дальней стороне эта горячка еще более усилилась. Прожил, все свое имение расточил, живя распутно. Так кратко Библия описывает немало дней, которые он там провел. Но вот, друзья, мы видим здесь, что вот царедворец, то есть отец этого сына, разочаровался в каких-либо человеческих усилиях для того, чтобы вернуть сына к жизни. Но и мы видим удивительно так, что он обратился по самому правильному адресу, то есть он пришел к Иисусу. Ну, какая-то, видимо, информация уже была у него о чудесах, которые Христос совершал. Хотя здесь написано, что только второе это было чудо. И вера его удивительна. То есть Христос до этого не исцелял никого, только чудо совершил, когда претворил воду в вино. А вера этого отца, она просто удивительна. Братья и сестры, это вопрос веры. Наверное, многие из нас они переживают за своих детей. Если бы как-то было возможно с нашей стороны, что бы сделать такое для того, чтобы вот наши дети, они обратились к Господу? Что бы такое сделать? Ну, какие средства найти для этого? Но есть одно средство – это вера. Это вера и молитва. Вот мы видим, как этот царедворец, он пришел к Иисусу и просил его, чтобы он исцелил его сына. Тут мы прочитали уже и окончание истории, то есть эта молитва и эта вера, она была услышана Богом. Я хотел здесь мысль о всеобщей нужде людей сказать. Все люди, они нуждаются в Иисусе Христе. Может быть, разные могут быть по своему положению, по возрасту, так. Но вот это, что объединяет всех людей, это, имею в виду не знающих Христа, это вот эта греховная горячка, это смертельная болезнь, грех. Человеческий путь решения, он не приводит никаким результатам. Только единственное разрешение всех проблем человеческого греха – это Иисус Христос. Вот так, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, удивляемся, насколько так ярко евангелист сумел описать личность Иисуса Христа. Он описывает его как Сына Божия. Каждое чудо, о котором он рассказывает, это какую-то сторону личности Христа открывает. То есть Христос не просто совершает чудо, скажем, исцеление слепого, но он перед этим говорит: «Я свет миру». Ну, это просто пока только слова, да? «Я свет миру». Но он берет и исцеляет слепорожденного. От века не слыхано, чтобы кто-то отверз очи слепорожденному. А Христос это делает. И вот этот слепорожденный впервые видит свет. «Я свет миру». Когда он говорит, что «Я хлеб жизни», это не просто слова, потому что он берет и пятью хлебами, и двумя рыбками насыщает 5000 только одних мужчин. Такое величайшее чудо. И изумление вызывает, недоумение, непонимание. Но это факт. Его слова подкрепляются действием. Он есть хлеб жизни. Когда Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в меня не умрет, а если умрет, оживет», тоже это, ну, сказать это, в принципе, любой человек может, это легко сказать. Но когда он подходит к гробу Лазаря, а этот человек уже 4 дня в гробе, уже смердит, уже разложение происходит, и говорит: «Лазарь, иди вон». Я одну мысль такую слышал, что он назвал именно по имени. Если бы не назвал по имени, то все бы гробы отверзлись, все бы мертвые восстали. Но он конкретно говорит: «Лазарь, иди вон», продемонстрировал, то есть, свою власть, свое могущество. И вот этот мертвый, он поднялся, вышел из могилы. Это не, ну, не вписывается ни в какие, как бы, человеческое понимание или какие-то объяснения разумные, так сказать. Но Христос продемонстрировал, что он действительно воскресение и жизнь. И для него нет труда, чтобы поднять даже вот этого разлагающегося тела из могилы. То есть все, что говорил Христос, он подтверждал это на практике. Подтверждал это своими делами. Для каждого Иисус – это разрешение его личной, глубокой внутренней духовной проблемы. Имя этому разрешению одно – это Иисус Христос. Вот мы так смотрим по Евангелию от Иоанна, что для жаждущего Иисус – это вода. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Для голодного – он хлеб жизни. Для погибающего – он спаситель, спаситель мира Христос. Для виновного – он прощение. Для разочаровавшегося – он истина. Для заблудившегося – он путь. Для слепого, кто во тьме находится, он прозрение, он свет. То есть для всякой нужды, для всякой проблемы разрешение одно – это Иисус Христос. Мы встречаем в Евангелии от Иоанна две личных беседы Иисуса Христа, подробных такие беседы. Это описано в 3 главе и в 4 главе. В первом случае это беседа с Никодимом, а во втором случае беседа с безымянной самарянкой. Иногда говорят вот про дух человека, но если сравнить, ну это, знаете, это, говорят, день и ночь. И вот, знаете, даже не случайно у Иоанна подчеркивает, что беседа с Никодимом, она ночью происходила, а с самарянкой в полдень. Как бы подчеркивается противоположность такая. И вот трудно найти более противоположных людей. Трудно найти. Так сравнить Никодима и самарянку. Ну, во-первых, мужчина, женщина, возраст, ну, похоже, Никодим стар. Как человек, будучи стар, может снова родиться, он спрашивал, да? Ну, самарянка, судя по всему, еще молодая женщина. Национальность. Тот иудей – это самарянка, да? Религия отличалась. Самаряне, они были, у них искаженное было писание, еретики были. А Никодим, он, конечно, был наставлен в законе. Моральное состояние. Никодим был фарисеем, и можно сказать, морально он был абсолютно безупречен. Самарянка – это была опустившаяся женщина. Уровень образования. Никодим – это был не просто грамотный человек, но это был высокообразованный, это был учитель Израилев, тот, который других учил. Но самарянка так похоже было, что навряд ли она где-то училась. Ее представления вообще о законе, они были весьма-весьма смутные. Социальное положение. Никодим – это был элита иудейского общества, член Синедриона, самого высшего органа в иудейском народе. Ну, а самарянка это была из самых таких низов общества, презираемая, из бедноты какой-то, видимо. И представление о религии у них было тоже. Вот знаете, Никодим, он знал закон в совершенстве. Ну и так даже, когда беседу читаешь, что явно, что на более высоком уровне Христос беседовал с Никодимом. Самарянка, у нее были какие-то такие расплывчатые представления. Вот на какой горе там поклоняться надо, то ли отцы говорили там или там. То есть она, может, и не читала даже никогда закон. Но, друзья, смотрите, при встрече, вот так удивительно, Христос находит ключ к сердцу как Никодима, так и этой самарянки. Мне кажется, это очень сложно было бы, вот, мне бы лично вот так беседовать, предположим, с Никодимом или с самарянкой. Может, самарянка как-то проще, а вот с таким человеком труднее, да? Но вот у Иисуса Христа там ничего нет такого, что какого-то сверхъестественного. Вообще, словарный запас Евангелия от Иоанна 800 слов. Это, ну, 6 примерно летнего ребенка запас. И, ну, думаешь, вот, что можно сказать вот устами 6-летнего ребенка? А такие величайшие истины изложены, которые богословы, самые ученейшие, 2000 лет разбирают и до конца не могут понять и вникнуть. То есть это бездна, богатство премудрости Божией. И вот Иисус такими простыми словами, можно сказать, детским языком, он беседует как с высокоученым человеком, так и с такой, с этой самарянкой. И самое главное, что он достигает их сердца и того, и другого. Правда, до Никодима это дольше доходило, сложнее было, потому что ему мешал вот этот груз, багаж как бы традиций, предков, отцов. И мы видим, как постепенно вера в Никодиме возрастала. 3 раза мы его встречаем в Евангелии от Иоанна. 1 раз он ночью пришел, видимо, боялся осуждения, взглядов людей. 2 раз он в Синедрионе попытался только немножко, чуть-чуть, даже ничего практически не сказал. Только когда планировали убийство уже Иисуса, осудить его, умертвить, тогда он встал, ну, и сказал, не выслушает ли наш закон, прежде чем судить человека. И сразу на него, а ты тоже, наверное, из Галилеи. Сразу на него тут же нападки начались. Но мы видим, что он впервые как бы голос какой-то подал уже в защиту Иисуса Христа. Ну и последний раз мы встречаем его в Евангелии от Иоанна, когда он уже после распятия, когда все ученики разбежались, в страхе находились. Один его предал, один от него отрекся, остальные разбежались. В это время Никодим, он приходит и участвует в погребении тела Иисуса. То есть не боится уже никакого осуждения ни своих коллег там Синедриона, и ни преследования. И проявляет себя как ученик Иисуса Христа. Мы видим, как удивительно, медленно, но Господь все-таки достиг его сердца. Да? То слово, которое было посеяно о возрождении, кто не родится свыше, не видит Царствие Божие, оно не осталось безрезультатно, не осталось тщетно. И оно работу свою производило, и Никодим пришел к вере в Иисуса Христа. Ну, а самарянка, мы видим, что у них как-то быстрее это произошло. Более ее жизнь такая была, как бы можно сказать, бурная, но и обращение тоже такое яркое у нее произошло, потому что она сразу тут же оставила свой водонос, побежала в город, начала свидетельствовать, что это вот Христос, сразу ее узнала и даже начала говорить о нем. А потом люди собрались. И такое пробуждение, весь самарянский город уверовал и познали, что точно это Спаситель мира Христос. Уже не по твоим словам веруем, а сами убедились. И такое пробуждение произошло в этом городе, в самарийском. Братья и сестры, но смотрите, плод есть, и в том и другом случае результат есть. И что объединяло, что было общее между Никодимом и самарянкой? А общее то, что они были не спасенные грешники. Вот это было общее. Много было разного, различного. Но общее было то, что они были неспасенные грешники. И оба они нуждались в Иисусе Христе. И мы видим, что этот вопрос смертельной болезни, он был разрешен. Они исцелились оба. Они обрели жизнь вечную. И здесь, когда читаем про этого сына, который был в этой горячке при смерти, то же самое. И вот, братья и сестры, когда как бы переживаем или молимся за своих близких, за своих родственников, о чем мы переживаем, или о чем мы как бы, ну, конкретно, то есть в чем выражается наша просьба Богу. Но вот мы находим, что, в общем-то, ну, так все, во всем Евангелии от Иоанна такая мысль проходит, что сначала веровать, потом увидеть. Здесь мы видим царедворец, написано, поверил слову, которое сказал Иисус, и пошел. И когда пришел, он увидел, что сын уже здоров. То есть сначала поверил, а потом уже увидел. Вот. В конце Евангелия от Иоанна, ну вообще она много раз эта мысль проходит, но в конце ярко видно на примере Фомы. Почему-то он не был на собрании, И, смотрите, такое благословение пропустил. Явился Христос и общался с учениками, а его не было в это время. Потом, когда он пришел, ученики говорят: мы видели Господа. И его ответ: пока не вложу перста моего в ребра, пока не увижу вот эти раны, не поверю. И вот целую неделю он в таком находился растерянном состоянии и недоумении, то ли верить, то ли не верить. Ведь вроде бы ученики же не должны обманывать, а с другой стороны, как это можно поверить, что он воскрес? И вот когда Иисус явился и предложил ему: пожалуйста, вкладывай персты, тогда он склонился со словами: Господь мой и Бог мой. Вот мне кажется, что это, ну, как бы можно было бы, нельзя сказать, как бы позавидовать, но, кажется, такая вера, он же видел воочию воскресшего Христа, да? Воочию увидел воскресшего Христа. А вот почему-то Христос, его вере он поставил, ну, я не скажу, что он отрицательную оценку, наверное, оценку 4 поставил. Ты поверил, потому что увидел. Но блаженны невидевшие уверовавшие, блажен невидевшие уверовавшие. Вот, братья и сестры, оказывается, мы с вами блаженнее, чем апостол Фома. Так это или нет? Но вот если мы не видим, а веруем, значит, мы блажены, так написано. Больше, нежели Фома, который увидел воочию раны от гвоздей. И не видеть, но поверить. Поверил слову, которое сказал Иисус, пошел и обрел, получил, увидел потом. Чего мы ожидаем или что мы хотим? В одной церкви часто слышал, одна сестра молилась: Господи, спаси моего сына, грешник погибает. Ну, неплохо, кажется, да? Ну, переживает сестра, молится, ну, и, наверное, будет ответ. Ну, а потом я как-то услышал, что у ней два сына. И решил с ней спросить, говорю: я слышал, у вас два сына, а почему вы только за одного молитесь? Она говорит: а с другим все нормально? Этот пьяница, жена от него ушла, там все там тащит, в общем, живет такой ужасной жизнью, значит, вот погибает. А у того все нормально. Я говорю: как нормально? Ну, он верующий? Нет, не верующий. Так а что же нормального тогда? Ну, тот Никодим, это как самарянка, так получается. Зато молиться, значит, а у этого все нормально. Ну, и думаю, наверное, как-то все равно неправильно. То есть не видит она самой главной проблемы его, самой главной его проблемы. А проблема это то, что она погибает. И погибает не только тот, который пьянствует, но и тот, который нормальной жизнью живет. Относительно по-мирски, так сказать. Но он же тоже та же самая проблема, тот же самый корень. Это греховная горячка, это смертельная болезнь, грех. Ее не разрешить как-то человеческим способом. Только один Иисус Христос. Братья и сестры, на нас есть определенная ответственность. Вот как на вот этом царедворце была ответственность за своего сына. То есть, если бы он не пришел к Иисусу, ну, вероятно, сын бы его скончался. Он пришел и умолял его. Так, даже, как, похоже, как бы неотступно умолял. И он получил в конечном итоге. На нас лежит эта ответственность. Почему вот так Богом создано? Конечно, миллионы людей не погибают, не знают Христа. Это так. Но вот, например, лично, и думаю, это у каждого, и у меня точно так же, но почему-то я вот когда молюсь за своих детей, у меня другая молитва, чем я когда молюсь за пробуждение негров в Африке. Почему-то по-другому. Вот так Бог это усмотрел. То есть на нас лежит ответственность за наших близких. Кто будет за них молиться? Кто другой за них будет молиться? Кто за них будет переживать? Кто их будет вот так приносить на руках молитвы к Иисусу? И не просто так, что-то как бы формально это делать, но с верой, как вот царедворец. Он поверил слову, которое сказал Иисус. И вот здесь такие удивительные обетования или как бы благословения. «И уверовал сам и весь дом его». То есть не только он исцелился физически, этот сын, но и царедворец уверовал, и его семья вся, и дети, там, ну весь дом его, все уверовали. И мы читаем и в Деяниях апостолов: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, это очень важное и серьезное такое обетование. Веруй, и спасешься ты и весь дом твой. Я так это отношу, что это напрямую относится, это обетование напрямую к нам обращается. Если веруешь, спасешься ты и весь дом твой. Давайте, братья и сестры, мы помолимся и, прежде всего, поблагодарим Господа, который для нас путь истинный, жизнь и свет, и хлеб жизни, и воскресение, за то, что Он приходил на землю, стал для нас, открылся. Бога не видел никто никогда, а Он, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, Он нам открыл. Мы бы Бога не знали бы, не представляли бы, кто Он такой. какие-то смутные, может, представления были бы. А Христос вот так пришел воочию. Его видели, его слышали, его осязали. И вот мы увидели во Христе, какой есть Бог. Мы поблагодарим Бога за то, что Он послал в мир Сына Своего Иисуса Христа. Поблагодарим нашего Господа, что Он сошел на землю и явил нам чудный этот образ Отца. Ну и помолимся за наших близких, которые в этой греховной горячке погибают. Так бы хотелось, чтобы они пришли в себя, как тот блудный сын. Далеко от Отца находился. И дошел до такого состояния, знаете, уже и у свиного корыта. А горячка все не оставляет. Ему все казалось, ничего, положение поправится, ничего, я выберусь из этой ямы, я еще докажу всему миру, что я что-то значу. Ну, так мне представляется, что внутри, то есть гордость несломленная была. А потом написано, раз, и пришел в себя. И увидел, в каком он состоянии. Здесь умираю от голода, а наемники у отца избыточествуют хлебом. Встану, пойду к отцу моему. И не просто он так это сказал, хорошую мысль, подумал об этом. Как часто бывает, и знаю, и наши родственники так бывают. Ну все, с понедельника новая жизнь. Так решают, так думают, а потом все начинается опять сначала. Блудный сын не просто так сказал, но он так и сделал. Встал и пошел к отцу. И вот интересно, как отец отреагировал. Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Как бы хотелось, чтобы о наших близких так можно было бы сказать. Но ответственность на нас. Давайте помолимся за наших близких, чтобы они тоже пришли в себя, чтобы эта греховная горячка их оставила, чтобы они познали Господа как Спасителя Иисуса Христа. Помолимся. Аминь.